свой печальный взгляд. Огромная луна, дорога тает в серебре, и в серебре леса. И тени длинные стоят, и давит тишина. Лишь сосен скрип звучит едва, и нервы как струна. С курганов поднялся туман, окутывая все. Совсем беспомощные глаза во влажное нутро. Ведет нас осторожный шаг, доверимся судьбе. Вот так идти из ночи в ночь по вражеской земле. В чем слова и вера? Кому-то сгореть на пределе, а может в другом брать крест и идти день за днем. Обманчив внешний вид, в каких закрытых уголках отвага наша спит. То из золы зажжет огонь, и дрожь у меня в ногах пронзит сверкающим мечом ползущий внутри страх. Многие имеют дар смотреть в глаза судьбе, и могут удивлять они, но поражают тех.